Глава 11. На подлете к Орленку я грустил по двум причинам. Первая очевидная. Тлен позднего СССР затронул и армию, причем до без пяти минут верхних звеньев. Лезть сюда я не хочу, прямо чревато. Будем надеяться, что сигнал старшими товарищами понятен, и работать они станут поэффективнее. К самой верхушке вопросов нет, они живут хорошо и, как ни странно, кристально честные. Но короля рулит свита, это везде так. Звучит мерзко, но вояк понять можно. В кооперативы им нельзя, а народ вокруг стремительно богатеет, наслаждаясь прелестями начальной эпохи накопления капитала. У нас именно она сейчас и идет. Отхлестав нечистых на руку генералов, нужно кинуть кость генералам честным. Ладно, подумаю об этом потом, привычным способом в совещании с Виталиной, моим верным доктором Ватсоном. Причина вторая, уже темно, а я очень надеялся успеть искупаться. Ночью дяди не пустят, опасно. Эх, а я б с радостью, ночью купаться прикольно. Ладно, впереди целая неделя. Это ж очуметь, как много для вкалывавшего 2-3 часа в день тоже считается. С самого моего появления здесь меня. Для разнообразия буду кататься на вертолете по городам, насаждая справедливость и законность. Вертолетная площадка у Орленка есть, так что приземлились без проблем. Винт остановился, и мы выбрались под бездонное звездное небо, теплый, пахнущий морем и деревьями, южной ночь. Встречала нас тройка, во главе с директором лагеря, упитанным, темноволосым, краткостриженным и гладко выбритым мужиком в костюме Семеном Федоровичем Каменевым. Слева от него Оля, в пионерской форме для девочек, рыжие волосы собраны в хвостики. Сверху пилотка, милах. Справа от директора симпатичная, немного курносая девушка лет 22 в форме пионер-вожатой, не скрывающей стройных ножек и высокой груди второго размера. Из-под пилотки на плечи спадали густые волосы цвета воронова крыла. Тяжелое испытание мне предстоит, то, что меня 100% определят в ее отряд, не просто так же приперлось. Я и личное дело читал, учится в педе, холостая. Ох уж эти подростковые фетиши. «Почему так поздно?» — возмущенно спросила Оля и пошла на меня. Целомудренно обнял подружку, чмокнули друг друга в щеки. Проблемы с вертолетом были. «Добро пожаловать в Орленок!» — протянул руку директору. «Очень рад оказаться здесь. Извините, что так долго добирался, Семен Федорович», — пожал пухлую ладонь. «Анна Антоновна, пионер-вожатая твоего отряда», — представил он даму. «Очень приятно, Сергей!» — с гораздо большим удовольствием пожал протянутую пионер-вожатой ручку. «Тебя нужно воспитывать!» — с улыбкой спросила она. «Как всех!» — выдал ей краткие инструкции. Орленок — здоровенный комплекс лагерей, поэтому до корпусов пришлось добираться на таблетки. По пути глазел на освещенные фонарями объекты под пояснение директора. «А это у нас дом авиации и космонавтики. В прошлом году открыли. Сам Алексей Архипович Леонов ленточку перерезал. Судя по тому, что он твоего марсианина иллюстрировал, вы знакомы?» «Знакомый», — подтвердил я. «Он мне еще телескоп подарил, настоящий, как у астрономов». «У нас тоже есть», — порадовал новостью директор. «А здесь большая сцена. В прошлом году всероссийский слет детских хоровых студий проводили. Главным хормейстером Георгий Александрович Стру вычислился. Знакомы?» «Незнакомый», — покачал головой. «Можно мы с Сережкой здесь выступим?» — спросил Оля. «Конечно, можно», — охотно разрешил директор. «А какие у вас нынче мероприятия планируются?» — спросил я. 12 июля торжественная закладка памятного камня в честь десятилетия Орленка, начал перечислять Семен Федорович. Еще второй всероссийский слет юных медиков. Еще у нас сейчас съемочная группа квартирует. Кино об архитектуре Орленка снимают под руководством режиссера Якова Леопольдовича Хромченко. Называться будет «Салют, мечта». На днях группа фотографов от «Молодой гвардии» прибудет, буклет планируют. воскресенье Николай Николаевич Добронравов с Александрой Николаевной Пахмутовой в гости на день заглянут. Знакомы? Я им очень многим обязан. В какой-то степени Александра Николаевна меня, так сказать, в мир советской музыки ввела. А я у них в гостях чай пила, похвасталась Оля. Александра Николаевна очень вкусные булки печет. А вас накормить? Спросил директор. Спасибо, мы перед вылетом поужинали. Отказался я за всех. Еще этим летом обещал заглянуть Ян Абрамович Френкель, закончил Семен Федорович перечислять большие события. А так у нас много всего происходит в соответствии с принятым распорядком. Если можно, я бы внештатных мероприятий добавил, с вашего одобрения, Семен Федорович, попросил я, помимо концерта. «Сейчас?» — уточнил он. «Послезавтра», — покачал я головой. «Завтра у меня акклиматизация и знакомство с ребятами под руководством Нины Антоновны», — улыбнулся пионер-вожатый. «Фу!» — ловелас малолетний. «Мы это уже проходили. Помнишь, каким стыдом закончилось?» «Так, дядя Ваня на тетю Инну очень плотоядно таращится. Вот ему и делегируем от греха подальше». «Ребята с утра на ушах стоят», — хихикнула она. «Готовились, пришлось распорядок перекраивать». «А я позорно опоздал. Стало мне стыдно». «Не просто так же», — утешил меня директор. «Нас предупредили, не переживай. Просто поменяли тему кружков рукоделия». «А сейчас спят все. У нас здесь с режимом строго. Для вас с Олей тоже, начиная с завтрашнего дня». Добрались до нашего корпуса. Солнечный. Прямо на берегу моря слышно шум прибоя. Попрощались с отправившимся во свояси директором, и пионер-вожатая повела нас внутрь уютного, даже на первый взгляд, деревянного двухэтажного домика с цифрой 6, с деревянной же длинной одноэтажной пристройкой. «Я на втором этаже обитаю», — указала Инна Антоновна на нужное окно. «Ты просил, как у всех, поэтому вас поселим вон там», — указала на пристройку. Вошли внутрь, и я немного опешил, увидев здоровенную на полстены стен газету, посвященную нам с Олей. Фотографии, газетные, журнальные вырезки, целая куча рисунков. «Какие молодцы!» — со светлой улыбкой поделилась впечатлениями, уже успевшая полюбоваться плодами усилий творческих кружков певиц. «Жутко приятно!» — согласно кивнул я. Прошли по длинному, освещенному лампами дневного света коридору, и пионер-вожатая выдал инструкции. «Твоя палата здесь», — указала на ближайшую к пожарному выходу дверь. «Вы, товарищи», — обратилась к КГБшникам, — «напротив, правильно?» «Правильно», — одобрил дядя Федя. «Твоя форма внутри», — добавила Инна Антоновна. «Там же найдешь распорядок дня и список мероприятий на всю неделю с подробностями». «Ключи от запасного выхода в вашей и Сережиной палате есть», — добавила для КГБшников и переключилась обратно на меня. «Твои корейские друзья просились в почетный караул, но мы не разрешили», — с улыбкой слила инсайт. «Правильно. Ночью спать надо. Почетный караул у нас специально подготовленные товарищи несут», — одобрил я. «Иван Юрьевич и Федор Савельевич не подведут», — добавила Оля. Она же тоже КГБ ассоциированная, поэтому в мощь комитета верит. «Спасибо, Инна Антоновна. Спокойной ночи», — поблагодарил я. «Спокойной ночи», — попрощалась Оля. «Спокойной ночи», — попрощалась пионер-вожатая и покинула нас. Зевнув, певица ушла к себе. Дядя Ваня достал из кармана спичный коробок, оттуда пару спичек, сломал одну, убрал руки за спину и предложил коллеге тянуть жребий. Дядя Федя вытянул длинную, гоготнул, махнул рукой, отобрал у дяди Вани чемодан, не забыл подхватить собственный и свалил ночевать в гордом одиночестве. «Не везет мне», — пожаловался дядя Ваня, проверил пожарный выход, надежно заперт, и мы вошли в палату. «Это как посмотреть. Из вас двоих вы холостой, как и Инна Антоновна», — утешил я его. «И она на вас смотрит очень задумчиво». «Смотрит», — подтвердил КГБшник. «У них наблюдательность в обязательный набор служебных навыков входит». Осмотрелись, По обе стороны от завешенного тюлью окошка пара кроватей. На моей аккуратно сложенная форма. У кроватей тумбочки для личных вещей. Около входа шкаф. Еще здесь нашелся письменный стол с печатной машинкой и бумагой. У меня поклажи с собой нет, привезут утром. Поэтому с разрешения охранника открыл форточку, разделся, накрылся немного колющимся сквозь простыню одеялом и почти сразу вырвался. Каникулы начинаются.